Глава пятая. Оглянуться и увидеть за спиной живое воплощение зла было бы невыносимо, поэтому я и не думал оглядываться. Быстрый стук моих подошв об асфальт заглушил его нестройный топот. Перед глазами пронеслась картинка, как он хватает меня за рюкзак и валит на землю. Немного ускорившись, я выбежал из переулка на широкую людную улицу и резко обернулся. Никого. Остаток дня меня трясло от страха. Поверить в произошедшее было невозможно. Весь вечер у меня из головы не выходили его глаза. Как только наши взгляды встретились, я тут же все понял и сказал себе, не пытайся узнать, кто он и что ему нужно, не теряй ни секунды и беги. Он совершенно точно следил за мной и, похоже, уже давно, иначе откуда ему было знать, что я всегда возвращаюсь домой именно этой дорогой? Выходит, он знает и где я учусь, и какое у меня расписание. Мысли об этом не отпускали меня до самой ночи. Что он хотел? Избить меня? Гадал я про себя, лежа в постели. Вряд ли. Скорее всего, просто припугнуть. Выходит, это была угроза. Предостережение. Боюсь, он не успокоится, пока не заполучит мои книжки. Не теряя ни минуты, я набрал номер аристократа. «Привет, это срочно. Нам надо встретиться прямо сейчас. Втроем, без лишних ушей. Случилось кое-что, о чем вы оба должны знать». «Ох, слушай, я не могу. У меня экзамены, я должен готовиться. Потерпит до выходных». Пришлось ждать. Вплоть до самой встречи я был на нервах, боялся, что снова пересекусь с библиодемоном. Без особой надобности из дома не высовывался. Ильяве я тоже решил ничего не рассказывать, не хотел лишний раз подставлять себя под град его язвительных комментариев. «Правду оставлю на потом», — решил я. «А пока пусть думает, будто я перестал ходить короткой дорогой, потому что с некоторых пор в переулке стало вонять помойкой». Однажды вечером на закате я заметил возле дома напротив незнакомого мужчину без бороды. Он двигался вдоль забора спортивным шагом. «Явно не местный», — подумал я. На другой вечер, когда я выходил из дома, кто-то бросил мне под ноги петарду и тут же удрал. Я так и не смог понять, кто это был. Я не мог нормально соображать. Мысли путались в клубок. Непрекращающееся состояние тревоги давило на меня с такой силой, как если бы я вдруг взял на себя все страхи этого мира. Я был напуган до такой степени, что даже не мог подойти к окну, боялся, что снова увижу библиодемона, и все мои страшные опасения окончательно подтвердятся. Я не мог спокойно смотреть на людей, которые были хоть немного на него похожи. Под подозрение попадали все без разбору. Школьный учитель арабского, бухгалтер с центрального рынка, официант в ресторане быстрого питания, водитель наших соседей. Кто из них решил посвятить свою жизнь тому, чтобы разрушить мою? Чей взгляд впивается мне в спину, стоит мне отвернуться? Все книги и журналы я по-прежнему хранил в комнате под неусыпным надзором финиковой пальмы, которая росла у меня под окном. Ей одной, в чьей тени я так любил отдыхать, можно было доверить столь ответственное дело. Через пару дней мне позвонил аристократ и предложил встретиться у него дома. «Договорились», — ответил я. «Мы с Ильяви придем. Было бы лучше, если бы ты отправил за нами водителя». Дом аристократа, не стану лукавить, поразил меня. Проходя мимо дорогой мебели, удивительных картин и прочих предметов роскоши, переполнявших коридоры и залы, я старался держать язык за зубами. Ильяве, напротив, не сумел справиться с этой задачей и без малейшего стеснения комментировал все, что видел на своем пути. «Подними-ка голову, смотри, лепнина! А это что, фрески? С ума сойти! Ты видел эти двери? Это же массив! А полы что, из мрамора? Обалдеть! Ты в курсе, как его сложно достать? Надо лезть в горы, черт знает куда, а ковры видал? Это же ручная работа, настоящее произведение искусства. Так когда же ты, наконец, заткнешься?» Огрызнулся я. Ильяве, однако, даже не обратил внимания на мое замечание. Его так понесло, что он стал вслух строить догадки о ценах на всю эту роскошь, а также об источниках доходов семьи аристократа. Казалось, он не замечал, что юный хозяин все это время шел рядом с нами, смущенно улыбаясь и ожидая, когда Эльяви угомонится. Чтобы остановить этот нескончаемый поток сознания, я решил не ходить вокруг да около и выпалил. «Послушайте внимательно, меня преследуют». Эльяви, как и ожидалось, не понял, что я имею в виду, а вот аристократ мгновенно осознал всю серьезность ситуации и подошел ко мне поближе, чтобы выслушать продолжение. Пару дней назад я возвращался из школы и решил, как обычно, срезать и пойти короткой дорогой. У самого поворота из-за кустов меня окликнул какой-то человек. Это был тот самый мужчина из газетной вырезки, библиодемон. Я бросился бежать и тут же услышал, как он позвал меня по имени и побежал за мной. На лице Ильяви промелькнула ехидная улыбка. В комнату вошла служанка и поставила на большой стол в центре комнаты поднос с напитками и орехами. Ее появление здорово разозлило меня, потому что тема нашего разговора была слишком серьезной, чтобы прерываться на всякую ерунду. Дождавшись ее ухода, я продолжил. Незадолго до этого случая нам на домашний телефон кто-то позвонил. Трубку взяла мать, меня тогда не было дома. Она передала, что звонил какой-то мужчина, хотел поговорить со мной, но не представился. Такого раньше никогда не случалось. В общем, есть ощущение, что я здорово влип. Скажу честно, в последние дни мне очень страшно оказываться в безлюдном месте, поэтому я сделал паузу, повернувшись к Ильяве. Поэтому я больше не хожу домой из школы короткой дорогой. Я вообще теперь не выхожу из дома без надобности, а если уж приходится, то выбираю самые людные улицы». Ильяви молчал, нахмурившись, а аристократ, напротив, сиял от радости. Наконец-то он нашел живое доказательство тому, что его рассказы о библиодемоне не пустые байки. «Отчего ему тебя преследовать?» — строго спросил Ильяви. Набрав в легкие побольше воздуха, я ответил. «Тогда в кафе я сказал тебе, что у моего отца нет никакой библиотеки. Это правда, у отца ее действительно нет, она есть у меня. Это моя личная библиотека, я сам ее собирал. Я храню все свои старые детские книги и журналы и периодически покупаю новые». Будучи не в силах смотреть в глаза Ильяве, я уставился в глазок камеры видеонаблюдения, висевшей на потолке в углу. «Ты знаешь, со мной ведь происходит то же самое», — неожиданно спокойно произнес аристократ. «Я замечаю его повсюду. В машине, в соседской полосе, на входе в торговый центр, на соседнем ряду в кинозале, на улице, в автобусе, на пляже, в кафе, в парке, в библиотеке, в витринах магазинов, в аэропорту. В какой-то момент я стал носить в кармане складной ножик. И если я вдруг забываю его дома, обязательно возвращаюсь. Вам двоим это теперь тоже не помешает». «А каков наш план?» — спросил Ильяви. «Заявим в полицию или будем разбираться сами?» «Первонаперво мы должны заполучить сказку сказок», — ответил аристократ. «Потом уже придумаем, что делать с библиодемоном. Продавец рассказал, что пока книга была у него, за ним тоже следили, точно так же, как за нами. В день, когда мы с вами познакомились, продавец в очередной раз заметил библиодемона в толпе и решил подойти к нему и спросить в лоб. Мол, как так выходит, что я постоянно вижу вашу физиономию? Но стоило продавцу приблизиться, как библиодемон тут же завопил. Дескать, это как раз вы вечно следите за мной. Что вам от меня нужно и все такое, понимаете, да? Перевел стрелки. А главное, во время этого разговора он не сводил глаз с книги, которая была у продавца с собой. Я, разумеется, попросил перенести нашу встречу. Тем временем у курьера заканчивалась виза, ему нужно было уезжать из страны, и он нашел посредника, хозяйку небольшой библиотеки на западе промышленного квартала». «И что потом?» «Я нашел эту библиотеку. Пообщался с владелицей по телефону. Она, как выяснилось, тоже была знакома с библиодемоном не понаслышке. Оказалось, он и ее преследовал в свое время. Но в какой-то момент вдруг исчез из ее жизни так же неожиданно, как и появился. Курьер передал ей книгу, и теперь она хранится у нее дома. Нам нужно будет поехать к ней». «Да уж, так себе новости», — отреагировал я. «А почему бы тебе просто не пригласить эту библиотекаршу к себе домой? Пусть сама завезет книгу». «Исключено», — отрезал аристократ. «Ну и зря. Ты думаешь, библиодемон не знает твоего адреса? Наивный. Я не собираюсь звать домой чужих людей. Никогда не знаешь, кто на самом деле тебе друг, а кто враг. Эту книгу я нашел за границей. Мы с продавцом договорились не пользоваться услугами почты и служб доставки, потому что посылки такого рода нередко теряются, а то и кое-что похуже. Я не хочу рисковать. У продавца есть свой курьер, который передал книгу посреднику, той самой библиотекарше. Курьеру я доверяю, он человек проверенный. А вот библиотекарша неизвестно». «Ладно, давайте съездим к ней завтра». Домой мы возвращались на той же машине с личным водителем. Едва мы сели на заднее сиденье, Ильяви придвинулся поближе и больно ткнул меня кулаком в плечо. «Личная библиотека, значит? Какой-то черт за тобой бегает, говоришь?» Салон автомобиля был обит черной кожей, и на улице было темно, так что скудный свет проносившихся мимо нас фонарей не позволял мне разглядеть лицо Ильяви. «Это все правда?» В темноте я разглядел его насмешливую улыбку. «Вот поэтому я и не стал тебе ни о чем рассказывать». Ильяви больше не мог держать себя в руках и разразился издевательским смехом. «Верю, верю! Охотно верю!» — прохохотал он. Я почувствовал себя оскорбленным и отвернулся к окну. На этот раз Ильяви довольно быстро успокоился, достал из кармана сигарету и протянул мне. Но я остановил его, указав взглядом на водителя. Ильяви все понял и тут же вернул сигарету в пачку. Приняв серьезный вид, он посмотрел мне в глаза и строго произнес: «А теперь давай еще раз во всех подробностях. Когда произошла ваша встреча в переулке? Как он выглядел? Где еще ты встречал его? Я хочу знать абсолютно все». Я принялся с жаром рассказывать, попутно вспоминая некоторые детали, на которые сперва не обратил внимания. «Да уж, тут не обойтись без сигаретки», — сказал я шутливо. Услышав это, водитель тут же опустил стекло на заднем ряду. «Курите ради бога», — произнес он и снял кепку, положив ее возле себя на пассажирском сиденье. «А я, кстати сказать, знаю этого вашего библиодемона». Мы с Ильяви замерли в ожидании продолжения. «Слыхал про него не раз. Это ведь тот самый псих, который охотится за коллекционерами детских книжек и журналов». Ильяви сидел за спиной у водителя, а я по диагонали от него, так что мне было отлично видно его профиль. Задержавшись на мгновение взглядом, я вдруг поймал себя на мысли о том, как же сильно водитель похож на моего преследователя. Короткие жиденькие волосы, продолговатое лицо, тонкая шея, дряблая кожа. Я застыл от страха. В машине повисла мертвая тишина. Дорога домой длилась целую вечность.